Порывшись в кухонных шкафах, я наконец отыскала то, что искала. Пустую пластмассовую коробку, от которой до сих пор слабо пахло картофельным салатом. С помощью ножниц я проделала несколько отверстий для воздуха в крышке коробки и побежала наверх за губкой. Вернувшись в кухню, я поставила коробку на пол и открыла холодильник. «Мама!» — позвала я. «Который из пакетов завтрака мой? Синий, дорогая!» Схватив пакет, я захлопнула холодильник. Откуда-то снизу донеслось негромкое пофыркивание. Я опустила голову. «Эй, киллер, что это ты затеял?» — улыбнулась я, увидев нашего лопоухого пса. Киллер обнюхивал коробку из-под салата, фыркал и скулил. Потом поскреб коробку лапой. «Ну вот, опять!» — подумала я. Киллер еще долго ходил вокруг коробки, склонив голову на бок, и, наконец, залаял, как полоумный. «Киллер, замолчи!» — прикрикнула я. Но возбужденный пес не послушался. «Мама, Дэниел!» — позвала я. «Помогите мне увести киллера, иначе он слопает губку!» Мама схватила спаниеля за ошейник и оттащила подальше от коробки, а затем локтем открыла дверь и вытолкала его на задний двор. «Иди-ка, погуляй, приятель!» — посоветовала она и обернулась ко мне. «Что это пес так разволновался? Никогда раньше он не вел себя так странно! Ну, поторапливайтесь, иначе опоздаете в школу, и тогда придет мой черед рычать и лаять!» Я повесила рюкзак на плечо, быстро поцеловала маму и выбежала из дома вслед за Дэниелом. «Смотри!» — закричал он. Перебежал через улицу к дому Джонсонов и запрыгал под щитом с баскетбольной корзиной. Он сделал вид, что ловко принял пас, повел воображаемый мяч по площадке и подпрыгнул, забрасывая его в корзину. «Ручаюсь, так высоко! Тебе ни за что не прыгнуть!» — заявил он. «Идем скорее, Дэниел!» — поторопила я, повернув в сторону школы. «Если я опоздаю, миссис Вандерхоф оставит меня в классе после уроков!» Дэниел побежал следом. Вдруг вытаращил глаза. «Кэт, берегись!» — взвизгнул он. Прямо над моей головой раздался оглушительный треск, словно кто-то одновременно хрустнул тысячей пальцев. Я вскинула голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как сверху на меня падает громадная сухая ветка. Я застыла на месте, не в силах ни закричать, ни броситься прочь. Мне не удавалось даже шевельнуть пальцем. Сейчас ветка размажет мне голову. С моих губ сорвался сдавленный стон. Кто-то рванул меня за плечо с такой силой, что я повалилась навзничь. Больно ударившись о землю, я увидела, как увесистая ветка рухнула на то место, где я стояла мгновение назад, подпрыгнула и раскололась. Я спаслась чудом! При падении коробка вылетела у меня из рук. Маленькое существо выкатилось из нее на тротуар. «Я спас тебе жизнь!» — произнес Дэниел. «Теперь ты в долгу передо мной!» Но я не слушала его. Я не сводила глаз с губки. Она дышала так громко, быстро и глубоко, как никогда прежде. И вибрировала, чуть не подпрыгивала от возбуждения. «Какой ужас! Эта ветка чуть не убила меня!» А губка чему-то радовалась. Похоже, случившееся доставило ей удовольствие. Судя по виду, губка была счастлива. «Миссис Вандерхоф!» — позвала я, вбегая в класс. «Я хочу вам что-то показать!» «У миссис Вандерхоф голова варит так, что позавидуешь. Она знает все на свете. Она и вправду очень умная. А еще она устраивает отличные экскурсии. В канун Хэллоуина мы побывали в старом заброшенном театре. Говорят, там живут призраки мертвых актеров. Но и строгости миссис Вандерхоф не занимать. Всякого, кто балуется или болтает на уроках, она целую неделю оставляет в классе после занятий. Жаль только, что у нее совсем нет чувства юмора. По-моему, она даже не умеет улыбаться. «Вы только посмотрите, миссис Вандерхоф!» Затараторила я и сунула губку прямо ей под нос. «Я нашла ее в раковине, в кухне нового дома, а когда Дэниел хотел отнять ее, то ударился головой, а папа решил, что я его оттолкнула, а я...» Миссис Вандерхоф строго уставилась на меня, поверх очков в тонкой железной оправе. «Успокойся, Кэт!» — резким тоном прервала она. «Расскажи все сначала, медленно и по порядку». Я перевела дух и заговорила вновь, начав с переезда в новый дом и закончив падением сухой ветки. «Так ты говоришь, она пульсирует и дышит», — переспросила миссис Вандерхоф, не сводя с меня глаз. «Да, да», — живо подтвердила я. «Дай-ка мне посмотреть», — попросила миссис Вандерхоф. И я протянула ей коробку. Она нерешительно взяла губку двумя пальцами и приподняла ее. А я разочарованно застонала. Теперь губка казалась сухой и сморщенной. Она не дышала и не шевелилась. Миссис Вандерхоф недовольно нахмурилась. «Кэт, что все это значит? Это же самая обычная кухонная губка!» Она поморщилась. «Да к тому же грязная!» «Ошибаетесь!» — решительно возразила я, надеясь, что она мне поверит. «Это не простая губка, она живая, у нее есть глаза. Видите, посмотрите сами!» Миссис Вандерхоф прищурилась и покачала седой головой, глядя на меня. И тем не менее она со вздохом наклонилась, внимательно оглядела губку со всех сторон и даже провела кончиками пальцев по ее морщинистой поверхности. «Не понимаю, что ты имеешь в виду?» Наконец, недовольно произнесла она и жестом велела мне сесть на место. «Нет у нее никаких глаз. Она не может быть живой. Это всего-навсего грязная, сухая старая губка». Помолчав, учительница добавила. «Если ты решила так подшутить надо мной, Катрина, то напрасно, совершенно напрасно!» «Но я же...» — начала я. Миссис Вандерхоф прервала меня взмахом руки. «Довольно!» — сказала она и вернула мне губку. Бросила на мою ладонь, словно комок бумаги. Я совсем расстроилась. Неужели мне не удастся убедить ее? Мои мысли прервал резкий стук линейки по столу. «Сейчас я раздам вам контрольную по математике, ту, что была на прошлой неделе», — объявила миссис Вандерхоф. Все приуныли. Эта контрольная по теме «деление с остатком» стала для нас неожиданностью и настоящей катастрофой. «Садитесь», — велела миссис Вандерхоф. Она открыла стол, чтобы вынуть наши работы. И вдруг прищемила пальцы ящиком. «Боже мой!» Не сдержавшись, она взвизгнула от боли. «Я сломала пальцы!» Я по-прежнему стояла возле учительского стола. Миссис Вандерхоф обернулась ко мне, протягивая руку. «Катрина, проводи меня в медицинский кабинет!» Я открыла перед учительницей дверь класса и повела ее по коридору. «Что случилось?» Завидев нас на пороге кабинета, миссис Твитчелл, школьная медсестра, вскочила из-за стола и бросилась навстречу. Ее накрахмаленный белый халат зашуршал. Она усадила миссис Вандерхоф в удобное кресло. «Пальцы!» — простонала миссис Вандерхоф, держа на весу покрасневшую, распухшую кисть. «Я прищемила их ящиком стола!» «Все будет в порядке!» — поспешила успокоить ее миссис Твитчелл. «Сейчас мы приложим лед, а потом я попрошу кого-нибудь из учителей присмотреть за вашим классом!» «Спасибо!» Жалобным голосом откликнулась миссис Вандерхоф. «Катрина, возвращайся в класс! Ты мне очень помогла!» «Я? Помогла? За последние дни несчастья случились с каждым, к кому я приближалась!» Понурив голову, я побрела обратно в класс. Вдруг кто-то окликнул меня по имени. «Кэт! Кэт!» Оглянувшись, я увидела, как из библиотеки выбежал Дэниел, путаясь на бегу в развязавшихся шнурках и чуть не падая. Он с размаху налетел на меня. «Нашел!» Задыхаясь, воскликнул он. «Я нашел губку в одной книге! Теперь я знаю, что это такое!» Я схватила брата за воротник. «Так что же это? Говори же!» Потребовала я. «Я должна знать!» «Эй, полегче!» Дэниел высвободился и поправил воротник. «Сейчас увидишь сама!» Пообещал он. «Там есть картинка!» «Где?» Дэниел с опаской огляделся по сторонам, но коридор был пуст. Вытащив из-под рубашки, Дэниел протянул мне тяжелый черный том. На обложке значилось «Энциклопедия магии». «Что ты мог здесь найти?» усмехнулась я. «Сейчас увидишь!» — таинственно сказал он и отнял у меня книгу. «Хочешь, покажу твою губку?» «Само собой!» Дэниел принялся быстро листать страницы, бормоча себе под нос. «Гномы, гоблины, грифоны! Вот она!» И он сунул книгу мне под нос. От книги несло плесенью. Должно быть, она пылилась на библиотечной полке с давних времен. Дэниел показал мне рисунок на странице 89. Я присмотрелась. Морщинистая кожа, крохотные черные глазки. «И вправду похоже на губку!» — ахнула я. И начала читать подпись под рисунком. «Груль! Что еще за груль?» Я недовольно нахмурилась и продолжала читать. «Груль! Древнее мифическое существо!» «Мифическое?» — повторила я вслух. «Но это означает, что оно придуманное, а наше существует на самом деле!» «Читай дальше!» — поторапливал меня Дэниел. «Груль ничего не ест и не пьет. Силу ему приносит невезение и несчастье». «Дэниел, этого не может быть!» — растерянно пробормотала я. Брат кивнул, широко раскрыв глаза. «Грули были издавна известны как талисманы, приносящие несчастье. Они подпитываются чужими неудачами. Всякий раз, когда рядом случается что-нибудь плохое, груль растет и крепнет». «Это какая-то нелепость!» — недоверчиво покачала я головой, но продолжала. «Своему хозяину груль приносит одни беды. Груля невозможно убить с помощью силы и других средств. Его нельзя отдать или выбросить». «А это еще почему?» Ответ я нашла в следующих строках. «Груль находит себе нового хозяина только после смерти прежнего. Всякий, кто отдаст кому-нибудь своего груля, в тот же день умрет». «Но это же глупо!» — воскликнула я. «Какая чепуха!» Повернувшись к Дэниелу, я добавила, понизив голос. «В природе нет существ, которые питаются чужим горем. Откуда тебе это известно? Любому живому существу нужна пища и вода», — объяснила я. «Да, а по-моему, тут все правильно написано». Вдруг мое внимание привлек рисунок на другой странице. «А это еще что такое?» — удивилась я. Существо на рисунке напоминало овальную бурую картофелину, но у этой картофелины был рот, полный острых зубов. Я быстро прочла. «Ланке, близкий, но гораздо более опасный, родственник груля». Дэниел скорчил гримасу, а я стала читать дальше. Привязавшись к человеку, Ланки ни за что не отстанет от него, до тех пор, пока не высосет всю энергию до последней капли. Я с треском захлопнула энциклопедию. «Возьми свою дурацкую книжку, Дэниел!» Я сунула энциклопедию магии в руки брату. «Тут сплошная чушь, не верю я ни единому слову!» «Но ты же хотела узнать про свою губку!» — напомнил Дэниел. «Да, но из настоящей энциклопедии, а не из книги сказок!» — возразила я. Я понимала, что напрасно срываю злость на Дэниеле, ведь он хотел помочь мне. Но не спешите осуждать меня. После всего пережитого я была не в себе. Последние два дня выдались на редкость неудачными. Папа свалился со стремянки, миссис Вандерхоф прищемила пальцы, а меня саму чуть не пришибла ветка. Я направилась в класс, бормоча себе под нос. «Глупая книга!» Но одновременно меня продолжала точить пугающая мысль. А если то, что написано в энциклопедии, правда? Несколько минут я молча смотрела на груля, сидящего в коробке на столе миссис Вандерхоф. Груль вновь стал мокрым и задышал. Он не сводил с меня холодных черных глаз. Внезапно по моей коже пробежали мурашки, а сердце сжалось от страха. «Мифических существ не бывает!» — прошептала я, обращаясь к грулю. — Этому я ни за что не поверю! Губка бесстрастно пялилась на меня и размеренно дышала. Я схватила коробку и сердито потрясла ее. — Кто ты такой? — выкрикнула я. — Кто? Обо всем, что вычитал в библиотечной книге, Дэниел рассказал Карлу по дороге домой. Я плелась рядом, пытаясь отогнать страшные мысли. Но все напрасно. Оно называется груль и приносит несчастье, — возбужденно объяснял Дэниел. — Верно, Кэт? — А, по-моему, несчастье приносишь ты, — сказала я. — В этой книге нет ни слова правды. — Вот как! Дэниел остановился и выхватил у меня рюкзак. — Тогда зачем тебе учебник? Ты ведь у нас умнее энциклопедии. И он побежал по Кленовой улице, унося мой рюкзак, но вдруг остановился. — Смотри, там мама! — удивленно воскликнул он и бросился к дому. Мы с Карло поспешили следом. Мама стояла на крыльце, поджидая нас. На ее лице застыло напряженное и обеспокоенное выражение. — Привет, ребята, входите! — пригласила она. Мы с Дэниелом и Карло прошли в кухню. «У меня плохие новости», — печально начала мама. «Киллер исчез», — добавила она и прикусила нижнюю губу. «Исчез!» — хором воскликнули мы с Дэниелом. «Сбежал», — пояснила мама. «Я долго искала его, но так и не нашла. Должно быть, он улизнул, пока я убирала в гараже». «Но, мама, послушай», — запротестовала я. «Киллер еще никогда не убегал из дому». «Кэт права», — согласился Дэниел. — Он же трусишка! — Не волнуйтесь, — успокоила мама. — Уверена, мы найдем его. Я уже позвонила в полицию, и мне пообещали начать поиски незамедлительно. — Я сам найду киллера! — воскликнул Дэниел. — Раньше всех полицейских! Идем, Карло! Схватив полную пригоршню сухого собачьего корма, Дэниел выбежал из дома. Карло последовал за ним. Дверь захлопнулась. «Бедняга киллер!» — думала я. «Бродит где-то совсем один. Может, заблудился. И наверняка до смерти перепугался. А совсем рядом с домом скоростное шоссе, по которому сплошным потоком несутся машины. Что же будет с нашим песиком?» Внезапно у меня на глаза навернулись слезы. Схватив коробку с губкой, я бросилась наверх. «Это ты во всем виноват!» Накинулась я на странное существо. «Должно быть, ты все-таки груль!» Слушая меня, груль пульсировал все быстрее, раскачивая коробку, и дышал все чаще и глубже. Я вытащила груля из коробки. «Хватит с нас несчастий!» — продолжала я. «Ты у меня поплатишься!» И я изо всех сил швырнула груля об стену. Раздался тошнотворный, чавкающий шлепок, а я взвизгнула от пронзительной боли. На руке выступили красные пятна. Кровь! Швыряя груля, я ударилась рукой о ближайшие на столе острые ножницы. Осмотрев руку, я застонала. На ней красовалась отвратительная глубокая рана. Чтобы остановить кровь, я приложила к ране несколько бумажных салфеток, а затем огляделась, разыскивая на полу груля. Конечно, я надеялась, что он мертв. Заметив темный комочек, я склонилась над ним и чертыхнулась от досады. Груль дышал и пульсировал, быстрее и сильнее, чем раньше. Я нагнулась ниже. «Хе-хе-хе!» «А это еще что такое?» — вздрогнула я. «Хе-хе-хе!» Звук был похож на смешок, злобный, сухой, как покашливание. Пока я прислушивалась к злорадному смеху, груль начал меняться у меня на глазах. Из темно-коричневого он вдруг стал светло-розовым. От изумления я вытаращила глаза, а груль тем временем побагровел. Как кровь, струящаяся по моей руке! Рука! Как я могла забыть про нее? Кровь пропитала салфетки и теперь капала на пол. Мне срочно требовалась мамина помощь. «Мама!» — крикнула я и вскочила. «Мне нужен бинт! Пошире!» Пока я бежала по коридору, в голове у меня беспорядочно вертелись вопросы. Почему груль изменил цвет и вдруг начал смеяться? Такого звука я прежде от него не слышала. Что все это значит? Неужели он и вправду злорадствует? А может, я ушибла его, швырнув об стену, и потому он вдруг покраснел? Так много вопросов! Столько жутких вопросов!